Послышался частый топот копыт. Всадники мчались прямо на них. Рядом остановилась Касси. «Что случилось, Жозеф?» «Слушайте внимательно, Мадонна». «Тихо, жестко велел он. И делайте, как я говорю. Сюда поднимаются четверо, и я знаю, что они задумали недоброе». Он вытащил из-за пояса пистолет и взвел курок. «Боже, о чем это вы?» Жозеф нетерпеливо отмахнулся. «Вы знаете, как попасть на виллу, даже если свернете с дороги». «Кажется, да, но я задержу их. Вы немедленно покинете эту тропу и начнете спускаться. Только осторожнее, хотя склон не слишком крутой. Скоро земля окончательно раскиснет. Продирайтесь сквозь деревья, и пока не проедете с милю, не возвращайтесь на дорогу. А потом скачите так, словно за вами дьявол гонится. Я попытаюсь вас догнать». «Жозеф, вы, конечно, ошибаетесь. Я вас не оставлю». Жозеф громко выругался, и впервые Касси увидела, как лицо его превратилось в беспощадную маску. Его страх передался девушке, и она вздрогнула. «Уезжайте поскорее!» Он с силой хлопнул ее кобылу по крупу рукоятью пистолета. Касси едва успела оглянуться. Жозеф спрятал пистолет под плащ, опасаясь, что промокнет порох, и оглядел местность прищуренными холодными глазами. Касси пришлось повиноваться и начать спуск. Ветви цеплялись за плащ и амазонку, но она ничего не замечала. Внезапность случившегося придавала нереальность происходящему. Девушка словно уснула и видела кошмарный сон, от которого могла пробудиться в любую минуту. Заросли становились все гуще, но арабская кобыла ловко проскальзывала в узкие проходы между деревьями, избегая колючего терновника. Касси пустила ее в галоп, но в ту же секунду кобылка испуганно прижала уши, заслышав громкий выстрел. За ним последовал другой, отдаваясь громким эхом в холмах. «Жозеф!» — прохрипела Касси, оборачиваясь. Но в этот миг снова раздался треск сучьев. По-видимому, лошади вломились в самую гущу. У Касси пересохло в горле, и она вновь пришпорила кобылу. Стук копыт приближался. И неожиданно лошадь вырвалась на открытое пространство. Касси вскрикнула от ужаса. Чуть ниже на дороге ее поджидал всадник с лицом, закрытым черной маской. Они перехитрили ее. Девушка смерила взглядом расстояние между ними, пригнулась к самой холке кобылы, вонзила ей в бока шпоры и поскакала по склону. Джакомо с удивлением наблюдал за Касси. Но у него было немало опыта в подобных вещах, и теперь он весело ухмыльнулся в предвкушении погони. Наконец-то можно поразвлечься. А эти болваны думали, что поставили его в самое безнадежное место на всякий случай. Девчонка, конечно, попытается столкнуть его лошадь с дороги. Мужчина натянул поводья и уперся в стремена, а потом пришпорил своего коня, и когда кобыла Касси в последнюю минуту свернула в сторону, на ходу стащил девушку с седла. Касси слепо отбивалась, и Джакомо, ощутив, как острые ногти вонзились ему в шею, в бешенстве ударил ее кулаком по челюсти. Ослепительные искры вспыхнули перед глазами девушки, и Касси, погрузившись во тьму, бессильно обмякла. «Хорошая работа, Джакомо!» — похвалил Андреа, выезжая на тропу. «Надеюсь, ты ее не убил?» «Нет. Но девчонка злющая!» Он грубо запустил руки в гриву разметавшихся золотистых волос. «Ну и красавица, по правде сказать!» Андреа громко расхохотался. «Для этого у нас еще будет время, когда доберемся до лачуги Ванноны!» Он стегнул лошадь и сделал знак Джакомо. На обочине дороги осталась лежать промокшая, раздавленная копытами лошадей шляпа девушки. В нос Касси ударил запах мокрой, пропитанной потом шерсти, и, задохнувшись, она попыталась отстраниться, но мощная рука прижала ее к седлу. «Потерпи, девушка», — сказал кто-то, — «теперь уже недалеко». Касси открыла было рот, собираясь возразить, но сильная боль в челюсти не давала вымолвить ни слова. Она обнаружила, что лежит поперек седла, как мешок с мукой, а лицо прижимается к мужскому бедру. Девушка снова попыталась освободиться, но похититель так безжалостно дернул ее за волосы,